Глава 18. Москва. 6 августа 1682 года. Богатейшая усадьба Москвы встречала гостей. К дому с кирпичными двумя этажами и еще деревянным третьим подъезжали кареты. Все экипажи были куплены даже не в Польше и не у кустарного производства кукуйской мастерской. Эти английские кареты приобретались в торговой фактории в Архангельске за очень большие деньги, скажем, даже неприлично большие деньги. И не мудрено. Собиравшиеся люди могли себе позволить и намного большее, чем всего лишь карету или запряженных в нее дорогих лошадей, прежде всего галштинской породы. Ежели собрать те деньги, которые эти люди уже имеют, и добавить к этой сумме то серебро, которое они уже в ближайшее время смогут заработать, то некому будет и сравниться в России с кланом Нарышкиных. Афанасий Кириллович Нарышкин праздновал новоселье. Ведь еще 2 месяца тому назад, когда он купил эту усадьбу, а сделал он это тайно, будто бы и не вовсе он, а промышленники Строгановы решили построить новую резиденцию в Москве, так вот тогда эта усадьба оказалась не такой богатой. Просто большой, с огромным домом. Эта усадьба не выделялась от десятка похожих. Но вот прошло 2 месяца, и убранство дома, как и немало бы по площади двора, значимо преобразилось. Правда, теперь в этот дом могли входить только проверенные и прикормленные люди, так как патриарх мог бы и проклясть, завидев стоящие во дворе идолы. Разумеется, это были не идолы. Хотя вот владыке Иоакиму это не объяснить. Там находились скульптуры. Вот вдруг, в какой-то момент, Афанасий Кириллович ощутил себя великим знатоком искусства. Ему как-то пересказали какую-то книжонку про Древнюю Грецию, Рим. Он пообщался с каким-то итальянцем. Некто Гильермо из Рима еще до стрелецкого бунта понял, на какую золотую жилу он наткнулся. На глупую, чванливую, но при этом обладающим огромным материальным достатком публику, желающего всеми силами показать свое богатство. Так что буквально недавно усадьба Афанасия Кирилловича украсилась, как он считал, поистине шедеврами. Якобы древнеримские и не менее якобы древнегреческие скульптуры доставлялись богатейшему человеку России из богатейшего клана Нарышкиных, как будто бы из самого Рима и Греции. На самом же деле Гильермо оказался очень предприимчивым и шуликоватым малым. Отсюда, из России, он сумел заказать скульптуры в Голландии, причем абсолютно было неважно качество. Да и художественная ценность тем более, этих, с позволения сказать, произведений искусства. В Голландии было немалое количество художественных мастерских, целью которых было создание не шедевров. Они просто занимались подделками уже известных скульптур, в том числе и лепили кое-как скульптуры голых мужиков, баб на свои вольные темы, подражая античности. 100 000 ефимков, не меньше, Афанасий Кириллович выложил на покупку всего этого убранства. И самое главное, на что? Вот если бы его дом посетил хотя бы один, либо голландец, либо итальянец, либо какой и другой иноземный гость, ну, который хоть немного понимает в искусстве, то он бы разразился смехом. Некоторые скульптуры выглядели так, будто их лепил даже не подмастерье, а ученик мастера, причем тот, который появился в мастерской не ранее, чем даже пару недель тому назад. Однако ж все Нарышкины ходили по двору и восхищались. Для них усадьба Афанасия Кирилловича уже сейчас становилась своего рода островком вольности. Главное, чтобы патриарх и его приближенные никогда не появились здесь. И вот тогда сразу после воскресной службы в церкви можно приходить и любоваться бабьими цицками, от чего-то такими маленькими. Ну, сразу видно, что бабы не русские. А еще маленьким в скульптурах было и мужское естество. А вот этот факт забавлял не только Афанасия Кирилловича, но и его более молодых братьев. Кроме того, заставлял их гордиться собою. Царица же Наталья Кирилловна закрывала ладошкой глаза, когда проходила мимо мужских статуй, и с брезгливостью рассматривала женские. Нет, ну, право слово. Ну, что это за баба? Чем же ей дитё выкармливать, коль груди такие маленькие? Вот то ли дело у Натальи Кирилловны. Нарышкины всерьез начинали считать себя главными знатоками искусства в России. К примеру брата собирались последовать и Лев Кириллович, и Мартемьян Кириллович. Деньги у них найдутся на это. После стрелецкого бунта каждый из них смог урвать себе немалые земельные угодья с крестьянскими душами на них, и пусть братья еще не скоро, а может быть и никогда не смогут сравняться своими богатствами с богатством Афанасия, но они всячески стремились к тому. Наверное, не менее часа Нарышкины ходили по двору и рассматривали безвкусно хаотично расставленные скульптуры. «Вот сие изваяние, славные римляне, нарекали Венерой. В самом Риме такой каменной бабы не сыщешь. Сказывали, что она там без рук. Порченной стала быть. А у меня все Венеры с руками». Деловито, сознанием дела, словно бы искусствовед со стажем, рассказывал Афанасий Кириллович. «Да с чего это у бабы ленты лик корявый такой?» Рассматривая скульптуру, выразил скепсис Лев Кириллович. «Чтоб ты уразумел, неуч!» — усмехнулся Афанасий Кириллович. «То искусство!» «Ой, срам-то какой!» — сказала царица, при этом украдкой посматривая на фигуру Геркулеса, стремясь рассмотреть мужское естество этого на вид, могучего, с гипертрофированными мышцами мифического персонажа. Братья посмотрели на свою сестру с одобрением. Действительно, чтобы такое увидеть, необходимо было возмутиться, а то и неприлично же сие. К слову говоря, жена Афанасия Кирилловича так и вовсе выходила во двор с завязанными глазами. Правда, она бывала тут редко. Вышло так, что муж ревновал свою жену даже к тому, чтобы та посмотрела на мужскую скульптуру. И пусть естество у Геркулеса было, ну, скажем так, ни о чем. Но вот телеса-то могучие, коих добиться Афанасий Кириллович никак не смог бы. И уж тем более, когда после бунта он стал набирать сильно в весе. Все заедал свои страхи. «Батюшка, поди, заждался нас», — сказала Наталья Кирилловна, направляясь в дом. Кирилл Полиэктович, будучи уже человеком пусть и не сильно преклонного возраста, но болезненным, чуть преодолел расстояние от железных ворот, ведущих в усадьбу, до второго этажа дома. Он в негодовании качал головою, когда проходил мимо скульптур. Но ни слова не скажет он сыну. «Сын может позволить себе такое излишество, а стало бы так тому и быть». Даже этот человек, который все еще жил по понятиям домостроя, посчитал уместным увлечение своего сына Афанасия. Если купцы и Нарышкины могут позволить себе такую вольность, тратить большие средства на приобщение к мировой культуре, то пушай. Уже всякого это по-богатому, как ни у кого более в Москве. Наталья Кирилловна, женщина еще далеко не старая, то и дело засматривающаяся на иных бояр, как на мужей, бросила взгляд на могучего Геркулеса, томно вздохнула и первая направилась в дом. Да, такого мужчину ей не увидеть. А муж, царь Алексей Михайлович, был полной противоположностью Геркулесу, зело толстым. Здесь в доме гостей встречали 10 православных икон. О чем не хотел признаваться Афанасий Кириллович, половина из образов были также привезены Гильермо, но итальянец убеждал своего мецената, что иконы эти настоящие, византийские, были некогда привезены из самого Константинополя, еще до того, как этот город был взят турками. И потому они писаны были в кривь и в кось, стало быть, старинные. Конечно же, опять работали мастерские в Голландии. Такие коммерческие заказы нельзя было упускать. Все эти иконы даже не писали, просто мазали. Ибо купцы торопили беспощадно. Мало того, три иконы были подарены самому патриарху. Тот осветил их, поставил на самое видное место в красном углу часовни в патриаршем дворе. Вместе с тем, сам того не подозревая, Афанасий Кириллович обладал тремя картинами воистину великих представителей голландского возрождения, даже Рембрандта. И вот почему-то именно они боярину нравились менее всего. Он даже упрекнул Гильермо, что тот подсовывает ему какие-то низкопробные подделки. Ну, право слово. Посмотришь на некоторые из картин, и он и не берет. Сам же Афанасий Кириллович считал, что красота должна быть яркой, красочной, кичливой, чтобы глазу сразу было за что зацепиться. Меж тем собрание клана Нарышкиных становилось уже традиционным мероприятием. В прошлый раз они попытались собраться в Кремле, в гостином тереме, который не так давно освободили наиболее родовитые преступники, участники стрелецкого бунта. Однако ж родственники царя резонно посчитали, что в Кремле могут быть люди Матвеева или других бояр. И Матвеева все присутствующие явно боялись, так что и поговорить в волю не получилось. Но вот сам факт такого единения рода все признавали правильным. «Не коли пужаться будем Матвеева», — открывал совет рода патриарх клана Кирилл Полиэктович. «Кто он нонче, супротив нас? Государь-то нашего роду племени». Все дружно закивали головами. Именно поэтому и собрались, чтобы обсудить, как обходить некоторые препятствия, что начал чинить боярин Матвеев. Ну куда ж ты годится-то, если Артамон Сергеевич бьет по рукам, как только кто-то из Нарышкиных пробует залезть в казну? По рукам, которые баюкали нынешнего царя. Прошел уже почти месяц, и никто из родичей не приобрел никакого существенного поместья для себя. Так по мелочи берут, правда, часто. А ведь сразу после бунта не стеснялись отписывать себе даже небольшие городки. Достаточно было городок назвать деревней, и все, сразу можно было переводить горожан в крепостные. «Батюшка, так не только он чинит братьям моим преграды. И убоялись бы Бога, а? Ведь и без того и злата, и серебра, и земли с душами христианскими у каждого есть в избытке». Как обычно, проявляла сдержанность и критиковала собравшихся Наталья Кирилловна. Царица вполне обоснованно предполагала, что обогащаться нужно медленно. Бунт наглядно показал, что Нарышкины не снискали любови ни у кого. Ну, если только не у тех, кто зависим от их клана. А сейчас и вовсе происходит такое, что Петра Алексеевича, государя, начинает воспринимать не просто как нарышкинского отпрыска, а как юного, но в будущем главу своего рода. «Мое мнение, что Матвеева потребно отлучить от казны. Но нича я прознал, что он собирается дать серебра в Преображенское. Аж до 30 тыш!» — воскликнул Афанасий Кириллович, поднимая для убедительности вверх указательный палец. Все присутствующие аж ахнули. Каждый из них имел сундуки с серебром, где ефимков было куда как больше, чем 30 тысяч. И все равно такая сумма считалась просто избыточной. «Да на что ж ты? Деньги-то?» Крутя головой так, что казалось, сейчас она отвалится, спросил Кирилл Полиэктович. — Они ж ты непонятки, батюшка, а? Кто ж знает, как и куда серебро-то идет? Я сам видал, что Матвеев якшается с полковником тем, со Стрельчиным. Боярин серебро все посылает туда полковнику. А стало быть, Стрельчин Матвееву отсыпает. Тоном обличителя и обвинителя в страшных грехах говорил Афанасий Кириллович. Разумеется, боярин мерил всех по себе. Вот он обязательно поступил бы таким образом, который сейчас только что отписывал. И от этого Нарышкину было очень обидно, что не он проворачивает подобные схемы, как бы сказали в будущем, отмывая бюджетные средства. Афанасий Кириллович уже не раз пинал себя за то, что от чего-то ненавидит полковника. Да-да, того самого, Стрельчина. Вот казалось бы, где тот раб, лишь недавно получивший дворянство, и где он, Афанасий Кириллович, дядька государя российского. Но вот никак не мог себя одернуть и тихо ненавидел, и думал, как бы поднагадить выскочке. Более того, Афанасий подумывал всерьез над тем, как бы отравить полковника. «Я слыхал, что в Преображенской набрали много юнцов, и стрельцов призывают с городовыми людьми. Новые полки готовят. И за те деньги решено новым ружьем наделять воинов». Обычно молчавший решил возразить Лев Кириллович. Все с негодованием посмотрели в сторону младшего представителя рода Нарышкиных. Лев Кириллович атаку принял и глаз не отвернул, хотя ранее прогибался под мнением большинства родичей. На самом деле Лев Кириллович не особо был падок до денег. Он, даже не входящий в Боярскую думу, считал, что Нарышкины и без того получили слишком многое. И думал он, что главной причиной стрелецкого бунта было отнюдь нежелание Хованского взять корону или поставить Софью править Россией. Известно же, что дыма без огня не бывает, и многие стрельцы пошли на штурм Кремля, дабы поквитаться с обнаглевшими Нарышкиными. «А не хочешь ли ты, Лев, отправиться сам в Преображенское?» Удивительно для болезненного человека, быстро и резко сказал Кирилл Полиактович. Действительно, раз такие большие деньги были отправлены в Преображенское, то нужно как минимум проконтролировать, куда они идут. Да и вообще, через споры и борьбу в Боярской думе родственники царя, по сути, и забыли про своего главного сородича, про Петра Алексеевича. «Матушка-царица, сестрица, а когда ж ты ж была-то в последний раз в Преображенском, а? Что видала там? Поздоровали племянничек-то мой, Петр Алексеевич?» — спрашивал Афанасий Кириллович. И вот тут мать с ужасом для себя вдруг поняла, что уже месяц как не видала своего сына. Вот ровно месяц тому назад Петр Алексеевич приезжал в Москву, дабы быть на встрече с послом Речи Посполитой. А заодно Петр справил несколько обязательных для царя церемониалов. Например, отстоял службу в соборе Василия Блаженного и провел совместный молебен с государем-патриархом. А вот опосля, Наталья Кирилловна, сына-то своего и не видала. Все недосуг было, ибо спектаклю готовит. «Послезавтра я отправлюсь проведать государя нашего», — решительно сказала царица. В скорости совещание прервалось. Начинался обильный ужин. Столы ломились от различной еды, в том числе и от почти экзотической. Особенно некоторым понравилась голландская селедка. Причем все понимали, что любая или почти любая рыба, даже речная, как стерлядь или осетр, гораздо вкуснее сельди. Но вот блюдо это было словно бы глоток чего-то неизведанного. Каждый, кто ел костлявую селедку, с большим напряжением сил пытался услышать некие нотки особенного вкуса, и не получалось. Но это не означало, что следующий кусок изрядно пересоленной рыбы также не будет съеден. «А вот это... сие есть патат. Голланды предпочитают его есть...» — указывал Афанасий Кириллович на большое блюдо, на которое было навалено изрядное количество мелкого картофеля. Картошку помыли, сколько-то сварили, не доварили, но подали к столу. Наталья Кирилловна взяла маленькую картофелину, смело положила ее в рот и начала хрустеть, при этом кривясь. — Ох, как же бедно живут голланды, что подобными снедями питаются, — сказала царица, но все-таки прожевала и проглотила картошку. А вот любитель экзотической еды Афанасий Кириллович тут же приказал убрать блюдо. И на место картошки была поставлена испанская курица, в Гешпании прозываемая индейкою. Вот это мясо всем пришлось по вкусу. И никому было невдомек, что средства, потраченные только вот на этот ужин, могли бы вооружить два десятка солдат нового строя с новым же вооружением и полностью экипировать солдат. Но разве ж кто-то об этом здесь задумывается? Глубоко за полночь Нарышкины начали разъезжаться. Вернее, все, кроме Афанасия. Родичи отправились в Кремль. Большую часть времени сам Афанасий жил в Кремле, но только лишь для того, чтобы подчеркивать свой особенный статус, как родственника государя. — Миколина! — выкрикнул изрядно захмелевший боярин, и тут же на пороге появилась молоденькая девушка очень приятной наружности и с развитым телом не по годам. Вот ради нее Афанасий Кириллович не уезжал никуда. Именно из-за этой девицы жена Афанасия Кирилловича так и не была в московской усадьбе своего мужа уже более как месяца. Впрочем, Нарышкин считал, что нечего достойной жене смотреть на различные скульптуры, да и вообще лезть в дела мужа. — Звали боярин? — спросила девица томным голоском, от которого у Афанасия побежали мурашки по телу. — Сымай одежду свою. Ублажать меня станешь, — повелел Афанасий Кириллович. Если бы это было только в первый раз, если бы Микулина уже не выплакала ведро слез, а еще если бы священник, у которого она исповедовалась, не повелел смириться, то она бы непременно и сейчас бы залилась слезами и просила бы слезно боярина не трогать ее. Хотя подобное только больше бы возбудило боярина. А так чего уж. Любый ее сын конюха Митрофан уже назвал Микулину срамной девкой. И кто ж такую возьмет-то, а? А еще... Завтра девица пойдет к бабке, которая, по слухам, изводит дитя, ибо понесла она от Афанасия Кирилловича. Микулина быстренько разделась, подошла к столу и облокотилась. Что ж, еще пару минут стыда, и она пойдет спать. Но вот сегодня было нечто другое. Не хватило боярину. — Пойдешь со мной в опочивальню и продолжишь, — пояснил Афанасий Кириллович, держась за пояс на штанах. В это время за дверями трапезной стоял тот самый сын конюха, Митрофан. Парень стоял и обливался слезами. Он всем сердцем любил Микулину, и вот только теперь понимал, что у них нет общего будущего. Но вот как можно брать девку, которая... Вот так. Митрофан даже и думать не желал о том, что у Микулины не было никаких шансов сопротивляться. Он ведь не во всем девушку винит, но и себя, что так и не решился ранее на какой-то поступок. А совсем недавно к Митрофану пришел человек и предложил много денег, чтобы убить ненавистного Афанасия Кирилловича Нарышкина. И Митрофан решился. И вот он думал, что с такими большими деньгами он сможет сбежать с Микулиной, да хотя бы на Дон. С серебром и там жить можно. Дверь резко распахнулась. Митрофану удалось забежать за угол, чтобы не быть обнаруженным. А потом, когда он увидел, что полностью ногую Микулину за руку ведет Афанасий Кириллович в свою опочивальню, парень и вовсе потерял рассудок. Он побрел следом, даже не заботясь о том, что его кто-то может увидеть. А ведь это только видимость, что в боярском тереме нет никого. Все слуги попрятались, стараясь не показываться на глаза боярину. Между тем, многие провожали взглядом голую девицу, несомненно, осуждая ее, но никак не хозяина. Видали они и Митрофана, сопереживая парню, бывшему на хорошем счету у всех. Да и сын конюха был вполне завидным женихом. Афанасий Кириллович любил деньги, но и слугам платил исправно, тем более тем, кто отвечал за очень дорогих лошадей. Боярин завел Микулину в опочивальню и потребовал, чтобы девушка раздела своего хозяина. И вот когда Микулина неловко, но уже ублажала хозяина, «Сдохни!» — выкрикнул Митрофан и ударил боярина массивным золотым канделябром. Нарышкин рухнул на дорогой персидский ковер, а из головы его тут же стала образовываться лужа крови. Светлый коврик напитался алой жидкостью. — Бежим! Серебро есть, а телегу я уже приготовил! — выкрикивал парень, начиная опрокидывать многочисленные горящие свечи на пол, на постель, на ковры. А девица стояла недвижимо. Ее переполняли чувства. И больше всего было Микулине стыдно перед Митрофаном. Она уже считалась невестой парня, но не дала даже поцелуя, а тут... А в скорости вся опочивальня горела, и Митрофан набивал свою сумму разными предметами, снимал перстни с пальцев еще живого и что-то мычащего Нарышкина, а потом парень затащил Афанасия Кирилловича на кровать, которая горела ярче всего. — Ну же! — воскликнул Митрофан. Он схватил Микулину за руку, пустыми глазами смотрящую на горящего хозяина, но... — Что ж ты натворил-то? — сказал приказчик усадьбы дядька Иван Корнеевич, тут же хватая парня за руку. — Пусти, дядька! Ты ж крестный мой! Пусти! — взвалился парень. — Нет, не могу! — со слезами на глазах выкрикнул Иван Корнеевич и ударил своего крестника так, что тот на время потерял сознание.